Глава 26. Прямой справа в челюсть противник вкручивается внутрь под удар, пытаясь достать меня по печени. Левая по касательной уводит бьющую руку в сторону за себя. Превратить движение правой в захват воротника не удается. Пытаюсь провести удушение локтем. Меня накручивают на бросок через бедро. Уже в полете левой цепляюсь за рукав, выводя оппонента из равновесия. И каким-то чудом попадаю каблуком по голеностопу опорной ноги. Соперник с непроизвольным хеканьем приземляется рядом со мной, ребром правой ладони удар по горлу. Но только имитирую. Затем встаем и, довольно улыбаясь, пожимаем друг другу руки, а затем подходим к зрителям, генералу Батюшину и двум сопровождавшим его офицерам. «Браво, Денис Анатольевич, весьма впечатлен!» Николай Степанович улыбается, затем обращается к моему экзаменатору. «Что скажете, Федор Федорович, как вам?» «У молодого человека достаточно своеобразная манера ведения боя. В основе один или несколько казачьих стилей. Донцы, не так ли, Денис Анатольевич?» «Да, в основном. Не спешу разочаровывать Федора Федоровича, неприметного дяденьку лет основательно так за 40, с которым только что воевал. Возраст возрастом, а чувствуется в нем очень опытный боец, быстрый, сильный и матерый хищник, который сейчас, впрочем, в хорошем настроении. Честно говоря, так и не понял, работал он в полную силу или просто меня проверял. Но вы еще интересно работаете локтями и коленями. Что-то из японской борьбы? И оттуда тоже. Снова соглашаюсь с экспертом. Кое-что немного сам додумывал. И вы хотите сказать, что у вас в батальоне все солдаты вот так могут? Батюшин снова берет инициативу в свои руки. Базовые навыки даются всем, а дальше по специализации. Штурмовикам бой на уничтожение, зачистка помещений, разведки, бесшумные действия, снятие часовых и так далее. Тут уже больше работает тактика, а не рукопашный бой. «А вы не слишком усложняете, господин капитан?» — подает голос знакомый уже штабс Киселев, приехавший с Батюшиным. «Зачем солдату забивать голову всякой ерундой? Научить одному, ну, двум десяткам приемов на все случаи жизни и хватит. А вы им еще всякие премудрости растолковываете». «Не соглашусь с вами, Олег Евгеньевич. Унификация хороша до определенного момента. Тому же разведчику, в отличие от штурмовика, вовсе не нужно уметь одним ударом ломать шею противнику. А последнему вряд ли пригодятся навыки беззвучного взятия языка. Только не путайте со снятием часовых. А что касается упомянутых премудростей, я даю им то, что необходимо для войны. Например, когда у человека есть оружие, он поневоле сосредотачивает внимание только на нем и очень боится выпустить из рук, и действует только им. Я же учу своих бойцов, что если в окопной схватке германец вцепился в карабин, не надо мериться силами, пытаясь вырвать его. Достаточно освободить одну руку, нанести шоковый удар кулаком в висок или ребром ладони в кадык, а затем спокойненько забрать свое оружие. А вообще, считаю, что грамотный и думающий солдат действует гораздо эффективней, чем слепо выполняющий приказ. Еще Суворов говорил, каждый солдат должен знать свой маневр. И как же вы их учите? Читаете вслух древнегреческих философов? Язвительно вопрошает штабс-капитан. Наверное, хочет на грубость нарваться, но это как-нибудь потом. А сейчас будем вежливы до тошноты. Во-первых, у меня в батальоне все солдаты грамотны, и если захотят почитать вышеупомянутых вами авторов, то сделают это самостоятельно. А во-вторых, думать и действовать в составе команды, например, очень помогает английская спортивная игра «футбол». Надеюсь, вы, господин штабс-капитан, слышали про такую? По воскресеньям проводятся товарищеские матчи между отделениями и взводами. Надеюсь, до первого снега сможем разыграть чемпионат батальона. Насколько я понимаю, Денис Анатольевич, у солдат достаточно напряженные занятия в течение недели. И вместо того, чтобы отдохнуть, в выходной они гоняют мяч? Добровольно? Батюшин прекращает нашу пикировку. Конечно, добровольно, ваше превосходительство. А уж что иной раз творится среди болельщиков? Ну, то, что у нас имеют место быть некоторые отступления от общепринятых правил, типа разрешаются элементы рукоприкладства, только броски и подсечки без ударной техники, мы рассказывать не будем. Тоже штабс неправильно поймет. Дикарьс, потому что. Ладно, пора приглашать зрителей на вторую часть марлезонского балета. Как вы понимаете, ваше превосходительство, ситуация для демонстрации достаточно упрощена. Окна и двери открыты, чтобы потом их не пришлось ремонтировать. Все же казармы, казенное имущество. Боеприпасы не выданы по той же причине, а в остальном действия не отличаются от боевых. Задача взвода и приданной пятерки разведчиков – взять штурмом штаб условного противника. Разрешите начинать? Согласный кивок Батюшина, короткая трель свистка и началась. Два вражеских часовых, разойдясь в разные стороны, попадают в руки диверсов и исчезают в кустах, несмотря на непоказное сопротивление. Двойки штурмовиков моментально появляются из кустов и в считанные секунды оказываются возле стен. В окна летят деревянные гранаты с вставленными в них петардами. За ними, выждав положенные 4 секунды, ныряют и сами метальщики. За казармой тоже бабахают петарды. Проходит томительная для присутствующих минута, и на крыльце снова появляются бойцы. Теперь уже конвоирующие 3 германских генералов. Как и положено, заломанными рученьками, с мешочками на головах, сопротивления не оказывающих. Дома, конечно, дело происходило бы несколько по-другому, но здесь главное показуха, да и все секреты раскрывать не очень-то и хочется. Доведется познакомиться поближе, почувствовать, так сказать, родную душу и единомышленников. Тогда другое дело. Пригласим к себе на базу, дадим посмотреть все реальные тренировки, поговорить с бойцами, может быть, и самим в чем-то поучаствовать. А пока шоу must go on. Ваше превосходительство, взвод задачу выполнил, штаб захвачен. Чтобы не было сомнений, что все увиденное является сплошным спектаклем, прошу проследовать на стрельбище. Стефановские кентавры не подвели и там. Показали сначала одиночное, стоя с колена лежа на время, затем тоже в составе двойки, прикрывая друг друга и дырявя каждый свою мишень исключительно в 8, 9 и 10 круге. Затем на десерт второй взвод изобразил уже набившую им оскомину атаку на окоп с мешками. Броневик привлекать не стал, должны же остаться у нас какие-то маленькие секреты. А гости и так были впечатлены по самое не могу. Батюшин со своей свитой уехал да нельзя довольный, напомнив на прощание, что в следующий вторник я должен быть у Потапова и вместе с ним отправиться в академию ломать стереотипы в мировоззрении у господ преподавателей, в том числе и тех, кто будет меня экзаменовать. Эх, не наломать бы дров вместо этого. По Пикулю там не преподы, а драконы. Так и режут без ножа. Якубович со своими поличудесными вопросиками, сущий младенец по сравнению с ними. Нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Уже целую вечность торчу возле ограды очень красивого и интересного зданица и время от времени машу рукой, отдавая честь старшим и младшим чинам, причем последних наблюдается на пару порядков меньше. Потому как располагается в этом двухэтажном П-образном строении Императорская Николаевская Академия Генерального Штаба, рядом с которой назначил мне встречу его превосходительство. А сам, как и положено, начальству не опаздывает, а задерживается. О, видать, стыдно стало, вот он, знакомый бенчик, подкатывает. «Добрый день, господин капитан!» Потапов вылезает из машины и быстрым шагом подходит ко мне. «Прошу извинить, пришлось задержаться в отделе. Пойдемте, мы как раз вовремя». Притормаживаем на входе, дежурный, узнав о цели нашего прибытия, провожает в нужную аудиторию. А там, наверное, ждут только нас. Столько полковников в одном месте встречал только в ставке. Нет, это, конечно, приятно, когда штаб-офицеры приветствуют тебя первыми. Ну пусть и не меня, а Потапов, но все равно приятно. А генерал подкидывает очередную заподлянку, негромко выдав мне «ждите здесь» и исчезая за дверью. Как там в уставе? Обращение к старшим, согласно правилам почтительной вежливости, добро. Тянусь в струнку и жизнерадостно рапортую в окружающее пространство. Господа, честь имею представиться, капитан Гуров Томский, командир 1-го отдельного Нарочанского батальона. У двоих или троих на лице мелькает что-то такое. Очевидно, слышали про мою очень скромную персону. Остальные полученную информацию отнесли к категории «до лампочки», но вежливость должна быть обоюдной. Поэтому один из офицеров, худощавый подвижный полковник с георгиевским оружием и очень неплохим иконостасом на груди, отвечает на мой глаз, вопиющего в пустыне. «Полковник Богословский, преподаватель тактики. Очень приятно познакомиться, господин капитан. Наслышан о ваших действиях». А намечающийся диалог прерывается чьим-то возгласом. «Господа офицеры!» В аудитории появляется аж 4 генерала. Какой-то усатый бородатый дяденька, шествующий впереди, наверное, генерал-майор Камнев, начальник академии. За ним Потапов и 2 незнакомца. Один похож на испанского идальго своей эспаньолкой, второй с интеллигентным лицом, которое не могут испортить даже небольшие усики щеточкой. Итак, все в сборе? Начальник академии окидывает взглядом присутствующих. Тогда не будем мешкать. Господа офицеры, сегодня мы проводим тактическую штабную игру. Тема – прорыв эшелонированной обороны противника стрелковым корпусом при армейской и наступательной операции. Согласно жребию, вы разделитесь на 2 партии. Наступающая сторона – синие, под командованием генерал-майора Маркова. Оборону будут держать красные, их возглавит генерал-майор Иностранцев. Посредниками при сторонах назначаются полковник Антонович и подполковник Касаткин. Сразу хочу предупредить, что в предстоящей игре будет присутствовать некая интрига. Посему попрошу очень внимательно прислушиваться к любой вводной посредников и не пытаться их оспаривать. Ответы на все вопросы вы получите позже при разборе игры. Сейчас полковник Антонович озвучит все детали. Александр Трифонович, прошу вас. Господа офицеры, после жеребьевки вы пройдете в отведенные вам аудитории, где наличествуют комплекты 1- и 2- верстных карт выбранного участка Европейской части России, необходимые бланки боевых документов, журналов военных действий, донесений, распоряжений для исполнения боевых задач и приказов, а также наборы чертежных и иных инструментов для нанесения обстановки. На картах уже обозначена условная линия фронта с необходимыми вводными данными. Напоминаю, что согласно уставу, при перемещении войск скорость пешей колонны должна составлять 4 версты в час, суточный переход не более 25 верст. Для кавалерии 5-8 верст в час, суточный переход до 35 верст. Обозные колонны двигаются со скоростью 3 версты в час. Эти цифры могут меняться посредниками и руководителем игры в зависимости от характера предшествовавших действий и степени утомления войск. Если нет вопросов, прошу приступить к жеребьевке. Господа полковники по очереди тянут конверты, разложенные на столе 2-м посредником, и в зависимости от цвета находящейся в нем карточки подходят к своему генералу, синие к испанскому идальго Маркову, красные к интеллигенту Иностранцеву. Господин капитан, вы будете принимать участие в игре на синей стороне. Генерал Камнев приказным тоном не оставляет ни выбора. Займите свое место. Щелкаю каблуками и присоединяюсь к команде Дон Кихотов, следующих в свой штаб. Пока повезло только в том, что только что ставший знакомым полковник Богословский тоже играет за синих. Пока не появился наш посредник, генерал Марков проводит краткий инструктаж. Итак, господа, как вы поняли, нашей задачей является разработка наступательной операции корпуса. Скажу сразу, лично меня интересует в первую очередь инициатива и нетривиальность ваших действий, и особенно ваши, господин капитан. Последняя фраза адресована лично мне. Пока все рассматривают неизвестно откуда взявшегося выскочку, делаю мордочку кирпичом, демонстративно не замечая бросаемых на меня взглядов и оглядываюсь по сторонам. Паркетный пол натерт до почти зеркального блеска. Два ряда, даже не парта, довольно массивных столов, на красивых точенных ногах, стулья из того же гарнитура. Одна стена полностью занята книжными шкафами, и через стеклянные дверки видно, что они отнюдь не пустуют. Перед столами небольшой подиум, на котором стоит пяток обычных школьных досок, и на специальной подставке повешена карта, на которой, скорее всего, мы и будем воевать. Над ними в резных золоченых рамах висят портреты двух императоров, Николаев I и II. Дальше весь цвет российского генералитета, начиная чуть ли не с петровских времен. Появившийся посредник объявляет начало игры. «Ваше превосходительство, господа офицеры, можете приступать к анализу обстановки и разработке документов. Если появятся какие-либо вопросы, буду рад на них ответить». Но как минимум один уже имеется, причем достаточно для меня важный. «Господин полковник, разрешите вопрос?» «Прошу уточнить время года и погоду за месяц-два до проведения операции». «Будем считать июнь». С некоторой задержкой посредник выдает ответ. «Жарко, сухо, воды в колодцах немного, чтобы ваша кавалерия не сильно резвилась». Но проблемы индейцев шерифа не волнуют. В смысле, о кавалерии пусть думают те, кому это по должности положено. А меня все вполне устраивает. Тем более, что уже присмотрел на карте интересное местечко. Воюем мы к северу от окрестностей древнего и славного города Слонима, который сейчас виртуально под условным неприятелем из соседней аудитории. Полоса ответственности нам определена от Гворской руды до Задворджи. Верст в 20. Условная линия фронта проходит близко к реке Щара, несколько сглаживая замысловатые виражи последней. Местность лесистая и местами заболоченная, особенно в пойме вышеупомянутой водной артерии. Так, не отвлекаемся, начинается самое интересное. Итак, господа офицеры, довожу до вашего сведения сходные данные. По знаку Маркова только что назначенный начальником штаба полковник оглашает список нажитого непосильным трудом. В состав корпуса входят две пехотные дивизии, кавалерийская бригада, конно-артиллерийский дивизион, мортирно-артиллерийский дивизион, саперный батальон. Помимо этого, корпусу придана еще одна кавалерийская бригада, тяжелый артиллерийский дивизион с прикомандированным воздухоплавательным отрядом, понтонный батальон, телеграфная рота и отдельный батальон капитана Гурова. Прошу извинить мое невежество в некоторых вопросах. С явно сквозящим сарказмом подает голос один из коллег. Господин капитан, не соблаговолите ли объяснить, а чем, собственно, занимается ваш батальон? Если позволите, Гавриил Алексеевич, я отвечу на ваш вопрос, поскольку господин капитан в некотором роде мой коллега. Меня опережает, если правильно запомнил, полковник Рябиков, подтянутый крепыш с аккуратными усиками. Первый отдельный нарочанский батальон специализируется на разведывательной и диверсионной работе в тылу неприятеля, а также на штурме укрепленных оборонительных полос. В таком случае, Петр Федорович, будьте любезны вместе с капитаном Гуровым разработать план разведывательных мероприятий и представить мне и посреднику. Генерал возвращает разговор в конструктивное русло, не давая разгореться ненужной болтовне. А посему, отделившись от компании, усаживаемся с полковником за отдельным столом. Денис Анатольевич, если не возражаете, обойдемся без чинов. Еще недавно, будучи начальником разведотдела штаба Северного фронта, занимался организацией разведки и контрразведки, поэтому в вопросе разбираюсь. Кстати, у нас тоже был создан отряд, подобный вашему, который возглавил поручик Пунин. Думаю, было бы неплохо, если бы появилась возможность устройства вашего с ним рандеву. Так в чем же дело, Петр Федорович? Сейчас на базе батальона развернута, скажем так, учебная команда, где проходят подготовку прикомандированные из различных полков, и, насколько я знаю, телеграмма об этом была разослана по всем фронтам. Да? Странно, мне об этом ничего не известно. Надо будет связаться со штабом, пусть посодействует. Хорошо, давайте вернемся к нашим делам. Расскажите, как вы планируете организовать разведку неприятеля? Рябиков передает мне восковку с копией карты. Линия фронта проходит в должной мере, используя естественную преграду, но не копируя русло в точности. Поэтому должны оставаться участки берега, которые можно будет использовать в качестве небольших плацдармов для высадки. Поэтому задача номер один – скрытное форсирование реки, обнаружение таких участков и детальная разведка первой линии обороны с определением огневых точек и возможных отсечных позиций для организации неприятелем огневых мешков. Каким образом будет достигнута скрытность? Солдаты умеют маскироваться на местности. К тому же в наличии имеются специальные накидки. Бесшумное передвижение по заболоченной местности тоже отработано. Что касается реки, думаю, что плывущее по течению сломанное дерево или подмытый куст особых подозрений не вызовут. После этого через слабые места в обороне, а на том берегу достаточно заболоченных участков, по которым невозможно протянуть траншеи. Группы проникают дальше в тыл и разведывают вторую, а при ее наличии третью линии обороны, расположение штабов, артиллерийских батарей, парков и складов с боеприпасами и продовольствием, шоссейных и железных дорог. Мда, кратко, но по существу. Полковник испытующе смотрит на меня. Больше ничего не хотите добавить? Насколько я понял, в распоряжении штаба корпуса есть авиаторы и радиотелеграфисты. Задача для пилотов – проводить разведку с категорическим приказом не вступать в воздушные бои. Сопоставление их данных с нашими важнее личного геройства. Искровиков я бы посадил на постоянное прослушивание и перехват радиограмм, а при возможности для определения хотя бы приблизительного азимута на неприятельские радиостанции. Это также может здорово помочь. Сколько времени понадобилось бы вашим разведчикам на все это? От 7 до 10 дней, Петр Федорович, если, конечно, они у нас есть. Я думаю, что да, может быть и поболее. Генерал Марков не будет пороть горячку, хорошо? Пойдемте на доклад. Его превосходительство, весь остальной штаб и посредник воспринимают свалившуюся на них информацию вполне адекватно. Последний исчезает за дверями, спеша поделиться впечатлениями с остальным генералитетом. И мы превращаемся в заинтересованных слушателей дебатов между двумя полководцами, защищавшими свои планы побиения супостата. Ваше превосходительство, я считаю, что будет целесообразным планировать наступление в направлении Явор Малые Озерки. Авторитетно вещает тот самый полкан, не знавший, в какое место засунуть мой батальон. Местность не заболочена и благоприятствует скорейшему развертыванию артиллерии и понтонной переправы. Также считаю нужным обратиться к самому последнему опыту союзников и осуществлять прорывы обороны противника методом методичного продавливания, как это делали британцы и французы на Сомме. Расставив все 3 батареи мортирного и 2 гаубичные батареи тяжелого дивизионов в непосредственной близости предполагаемого места переправы, мы можем создать плотность огня, необходимую для беспрепятственного наведения моста понтонерами и переправы войск первого эшелона на тот берег. Оставшуюся тяжелую батарею и артиллерию переправляющейся дивизии использовать для контрбатарейной борьбы. После прорыва первой полосы укреплений Наступающие закрепляются на захваченных позициях и пропускают через себя второй эшелон, имеющий целью следующую полосу обороны неприятеля и наступающий за огневым валом. Далее в прорыв вводится кавалерия и конно-артиллерийский дивизион, которые расходящимися ударами в направлении Деречина и Слонима довершают прорыв. «Ваше превосходительство, разрешите?» В дело вступает Богословский. Осмелюсь заметить, что при таком раскладе обеспечить скрытность будет практически невозможно. Противник, проводя разведку, быстро определит место удара и сможет заблаговременно потянуть резервы к месту прорыва. Поэтому считаю необходимым наносить не один, а два удара, каждый из которых может оказаться главным. То есть применить к нашей ситуации опыт Луцкого прорыва, осуществленного генерал-лейтенантом Брусиловым. Один удар будет там, где указал полковник Леонов, второй – к северу, от слияния Щары и Трещевки. Местность местами заболочена, но, судя по карте, проходима. Поблизости находится большой лесной массив, саперный батальон сможет заблаговременно заготовить материал для переправы, облегчив тем самым работу понтонеров. Извините, Борис Петрович, но у нас может просто не хватить тяжелой артиллерии на два направления. А это значит, что корпус сразу понесет большие потери и не сможет выполнить свою задачу. Наконец-то слышу что-то умное от этого полковника. Вы уже в курсе, каковы потери у британцев? Только в первом штурме 60% из них 20 убитыми. Гавриил Алексеевич, я тоже читал доклад, представленный союзнической миссией. Мне кажется, гордые бриты пытаются завуалировать свое неумение воевать восхвалением германской обороны. Дольше имевшие дела с тевтонами французы понесли меньшие потери, добившись больших результатов. Мне недавно довелось общаться с коллегой из Франции, он объяснил истинное положение дел. Большинство английских дивизий – китченеровские добровольцы, имеющие большой запас патриотизма и совсем мизерный военного опыта. То же можно сказать об английской артиллерии. Французы поэтому и добились впечатляющих успехов, что их пехота умеет наступать за огневым валом, а артиллеристы соизмерять перенос огня со скоростью пехотинцев. Вы считаете, что наши деревенские ваньки будут воевать лучше? Мда, тут уже не сарказм, тут уже язвительность. В полной красе из полка налезет. Я в этом совсем не уверен. А вы посмотрите результаты нашей операции под Барановичами. И у генерал-лейтенанта Келлера, и у сибиряков потери совсем незначительные. Почему так, надеюсь, капитан Гуров нам объяснит. Богословский обращается ко мне. Вы же, кажется, принимали самое непосредственное участие в этом. Так точно. Вопрос застает врасплох. Черт, надо собраться с мыслями и выдать что-то членораздельное. Во-первых, две роты моего батальона заранее просочились во фланг противнику и в назначенное время ударили вдоль всех трех линий траншей, парализовав тем самым германскую оборону. Во-вторых, одновременно с этим была выведена из строя почти вся их артиллерия. Дееспособными оказались три или четыре батареи, что уже не могло ни на что повлиять. В-третьих, наши артиллеристы создали эдакий коридор для штурмующих, очень быстро корректируя огонь по командам наблюдателей, шедших в боевых порядках пехоты и имея постоянную телефонную связь со своими батареями. И, наконец, в-четвертых, внезапный налет на Барановича позволил уничтожить штаб армии генерала Войерша. Командиры германских полков промедлили в принятии самостоятельных решений и потеряли драгоценное время. Помимо этого, сохранилась возможность оперативно погрузить наши войска в эшелоны и перекинуть их вглубь территории по исправной железной дороге. «Интересно, каким образом вы умудрились вывести из строя немецкие пушки?» – интересуется один из коллег. Ответить не успевая, появляется посредник, принесший карту и хорошие новости. У вас на руках план обороны красных, вскрыто до 70% сил и средств условного противника. Генерал-майор Потапов заверил, что разведчикам отдельного Нарочанского батальона это вполне по силам. Прошу приступить к разработке операции. А господа офицеры, мы построим наши действия, учитывая все, что только что было сказано. Генерал Марков дает понять, что он принял решение и время демократии кончилось. Господин капитан, определите на карте наиболее удобное место для действий вашего батальона.